Добрый день, в эфире RTVI, программа «На троих», ее ведущий Тихон Зятко. Алексей Пивоваров. Нам писали много наши зрители, чтобы мы менее были официальными, мы сегодня попробуем менее официальными. Но наш гость сегодня как раз в официальном костюме, его по-другому никогда и не видели, Александр Владимирович Рудской, бывший вице-президент России, бывший губернатор Курской области. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Приветствую. Добрый вечер. Вы ведь с поста губернатора Курской области в 2000 году ушли. И по сути, ваше государственное служение на этом завершилось. Не ушел, а ушли. Ушли. Но да. Перестали быть губернатором Курской области. Ну вот в 96 году меня допустили к выборам за 16 часов до голосования. Не регистрируя, объясняя тем, что почетный гражданин города Курска не местный житель. Президент Верховного Суда, Ельцин, глава государства, понятно, почему не допускали. Президент Верховного Суда решил допустить к выборам. Я эти выборы выиграл. А когда посмотрел бюджет Курской области, то тут же подумал, зачем мне это надо? Дефицит 48%. Представляете, что это такое? Пенсию не платят 2 года. Зарплату на заводах 3 года. В сельском хозяйстве вообще забыли, когда что-то получали. Вот стартовал в таком состоянии. А в 2000 году, в промежутке, помните, был дефолт, 98 год. Но, разумеется, со всеми рассчитался. Профицит бюджета 24%. Вы думаете, спасибо сказали? Нет. За 12 часов до голосования в субботу ночью собрали суд в 23 часа судебное заседание и сняли с регистрации. Потому что я не указал площадь балкона в служебной квартире. И автомобиль «Волгу» 85 года выпуска. Тем самым ввел в заблуждение избирателей. Поэтому сняли с регистрации. А утром вычеркивали фамилию и давали бюллетень для голосования. Вы понятно? После этого еще неоднократно пытались принимать участие в различных кампаниях. Но в целом в последние годы в общественном поле, что ли, вы присутствуете не так активно. А чем вы занимаетесь в последние годы? Вы знаете, я по жизни занимался всегда тем, что мне нравится. Вот заставить меня что-либо делать, то, что мне не нравится, или то, что я не понимаю, я просто этим не буду заниматься. А сейчас чем я занимаюсь? Занимаюсь инвестиционными проектами, оказываю помощь инвесторам, потому что у нас своеобразное законодательство, а кроме законодательства построены механизмы такие, что сплошной откат. Вот, поэтому, это не новость, да, мягко там, говоря. Там, где я участвую, там откатов нет. Почему-то с меня откаты никто не просит. Вы в целом по всей России работаете или только в Курской области? И по всей России, и в государствах СНГ так называемых. Вот. То есть вы консалтингом занимаетесь, да? Скажем, юношеское образование, реставрация монументальных произведений искусства. Вот занимаюсь деревом. Есть авторские работы, крупные авторские работы. За это время я стал почетным академиком Академии художества России. Так сказать, жизнь не дает расслабляться, да и потом расслабляться в этом возрасте нельзя, потому что прямой путь вперед ногами. 72 вам, да? Да, надо 71 исполниться, пошел 72-й. Ну, что сделаешь? Скажите, у нас на прошлой неделе была Дуня Смирнова, и после нашего интервью разгорелась огромная дискуссия в соцсетях на такую глобальную тему «Свобода или Родина?». Вот вы эти два понятия разделяете – «Свобода» и «Родина»? Вы знаете, я бы их не делил и по сущности, и по определению, потому что Родина и Свобода – это единое целое, к чему мы все стремились. Чтобы у нас на родине была свобода во всех отношениях. Поэтому, если это делить, значит, какая-то получается половина. Можно тогда немножечко уточню? Родина и государство для вас тождественные понятия? Или могут быть интересы государства, противоречащие интересам родины? Вы знаете, такого не должно быть. Если есть противоречие, то это уже не государство. Это уже не государство. Ведь понимаете, в чем дело? Вот мы все начинаем потихоньку понимать, что без идеологии, без национальной идеи существовать очень сложно. По этому поводу сказал выдающийся философ Густав Ле Бон, В советское время на его книгах стоял гриф «К чтению не выдавать». Вот, так вот, у него есть замечательное высказывание. «Общество, лишенное идеологии и национальной идеи, может претендовать на одно название – стадо баранов». Ну, собственно говоря, это мы из себя сегодня, представляем. В России есть противоречие между Родиной и государством? Да, судя по голосованию, судя по выборам, судя по кадровой политике и вообще судя по тому устремлению, куда мы идем. Никто не знает, куда мы идем, куда мы движемся. Та же Государственная Дума выпекает законы, ну, пачками, а под что, под какую цель? Даже депутаты этого не знают. Это что называется, вот как раз это и есть отсутствие идеологии и национальной идеи приводит вот к такому вот сумбуру, сумбуру жизни. Поэтому Родина и государство – это должно быть единое целое, потому что без государства ни одна страна существовать не может, без государственной системы. Можно уточню? Вы себя, вот просто потому, как вы, что вы говорите, вы себя чувствуете в оппозиции? Вы знаете, я не в оппозиции, я просто здравомыслящий человек. Здравомыслящий человек, который пытался на протяжении, ну, достаточно большого периода жизни, а я политикой занялся 40 лет, да, так это уже 31 год, и я пытаюсь объяснить людям, что так жить просто нельзя. Но, к глубокому сожалению, кто-то понимает, кто-то не понимает. И, вы понимаете, я глубоко убежден, что во власть людей, страдающих слабоумием, властолюбием, да, допускать нельзя. Почему? Потому что с вами сложно не согласиться. Да, происходит замыкание. Да? Вы имеете в виду кого-то конкретного, что ли, с такими характеристиками? Да, вот стремление к власти, жажда власти, а при этом отсутствие ума приводит к тому, вот, 93-й год. Это вы сейчас говорите про Бориса Ельцина или про кого? Ну, почему? Не только Борис Ельцин был такой. Достаточно большое количество людей, которые очень любят власть, но при этом полное отсутствие элементарного мышления. Давайте тогда про 93-й год чуть позже. Да, про 93-й год чуть позже, сейчас про год 2018. Александр Михайлов, который пришел вам на смену во главе Курской области. Он не пришел, его пришли. Ну, хорошо, который стал главой региона после того, как вы перестали быть главой региона. Какая конкуренция, когда главного конкурента сняли, да, и вот... Так вот, господин Михайлов, глава региона уже 18 лет, через год у него очередные будут выборы в 2019 году. Как вам кажется, там, в Курской области, возможен приморский сценарий, который мы сейчас наблюдали буквально? Да он там несколько раз был. Вы знаете, в 2016 году я пошел на выборы губернатора, хотя мне сказали, что Александр Владимирович, не трать впустую деньги. Это бесполезно, потому что уже протоколы голосования готовы. В Курской области опять? Да. Я говорю, как готовы? Ну, вот так вот готовы. Я говорю, а я мог бы увидеть хотя бы один подлинный протокол? Ну, не все же идиоты, да? Нормально есть, ребята принесли, вот уже готово все, результаты голосования. Поэтому можете не стремиться к этому. Мало того, сегодня существует система сбора подписей. Это называется муниципальный фильтр. Да? Все надеялись, что я не пройду, не соберу эти подписи. Я их собрал. Но меня не зарегистрировали. И так было в Курске. И я пытался в Госдуму. Не регистрируют или снимают с регистрации. Я задавался вопросом сам для себя, это местная самодеятельность или указание сверху? Я на 1000% убежден, что это указание сверху. А за что вас почему так не любят-то? А потому что я неудобный человек. Я говорю то, что на самом деле, и то, что думаю. Сегодня таких мало людей, понимаете? В основном конъюнктурят, приспосабливаются. Я говорю о этих людях... Ну, как флаг на бане, да? Вот в какую сторону ветер, в ту сторону и флаг. Вот сегодня абсолютное большинство в системе власти именно флаг на бане. Скажите, пожалуйста, а как вам кажется, вот эти события в Приморье, в Хабаровском крае, где тоже победил оппозиционный кандидат в Владимирской области, это какой-то момент недовольства общественного, связанного с пенсионной реформой, или мы видим начало какого-то более серьезного процесса? Да вы знаете, тут не только пенсионная реформа. Вот давайте посмотрим на среднюю температуру в больнице, да, на среднюю заработную плату. На самом деле в провинции, если ты устроился на зарплату 20-25 тысяч, то ты счастливый человек. Ну а при этом мы все знаем, что у нас пенсия есть 8 тысяч, 12 тысяч, ну $200, да, скажем, или там зарплата трехкопеечная. А теперь давайте коммунальные услуги, тарифы, да. А мы все умеем считать, начиная от себестоимости куба воды, да, киловатт-часа, и посмотрим, как этот тариф нарастает до потребителя, потому что везде вот эти вот родственники, прослойки и все прочее. У нас у всех, кто в системе власти, все дети умные, все родственники умные и все бизнесмены, да. И вот он получается в итоге тариф. Так вот на эту зарплату и на эту пенсию прожить просто невозможно. Я уже не раз говорил, если сегодня у защитников интересов народа, Государственной Думы, да, депутатов, зарплата 500-600 тысяч рублей, да, у чиновников в правительстве, у министров, начиная от 2-3 миллионов рублей и, соответственно, до там 300-400 тысяч, так это все очень просто делается. У нас есть глава государства. И если эти люди, перечисленные мной, не понимают, что должна быть достойная заработная плата, достойная пенсия, надо им просто дать такую зарплату, и такую от 12 тысяч рублей до 25, изолировать доступ иных финансовых ресурсов, а потом через месяц спросить, ну как, ребята, живется на эти деньги, понимаете? Вас это обвинят в том, что популизмом вы занимаетесь сейчас. Это не популизм, это не популизм. Ну, вот как вам объяснить? Вы знаете, я когда туда пришел, администрация Курской области была 2150 человек. А у меня стало 630. Почему? А потом послание президента. Ну, я пишу федеральным структурам на территории Курской области в исполнение послания президента, прошу, а речь шла о взаимодействии административных органов власти, субъектов федерации с федеральными структурами на местах. И они мне выдают численный состав. На территории Курской области в 2000 году было 17,5 тысяч федеральных чиновников. Вот такая область. Это именно чиновников или это считая всех сотрудников? Федеральные службы. Вот, допустим, главное управление маломерного водного транспорта. А там две реки. Одну можно перепрыгнуть так, а другую шестом. Да? И в этом главном управлении 149 человек. И все, все получают зарплату. Надо думать, что сейчас вот, больше стало. Так вот, если мы сейчас с вами проанализируем эти федеральные структуры на местах, это будет колоссальная армия людей, абсолютно ничего не делающих. И мало того, ни за что не отвечающих и никому не подчиняющихся. Вот отсюда и все эти проблемы. Я сейчас понял, почему вас в губернаторы не пускают. Вы говорите, средняя температура по больнице? А я дальше собирался что сделать? Думаю, в 2000 году избираюсь. И администрация Курской области будет не более 300 человек. Что касается муниципальных образований, потому что они на дотации бюджета субъекта федерации, то там вообще 10-15 человек. Ведь что такое муниципальное образование? Согласно хартии, это прежде всего самодостаточность. Сейчас, правильно? Подождите, это мы уже совсем пошли вглубь. Остальных-то куда? Позвольте уточнить еще одно. Остальные, вот, кувалда есть, лопата, и поля. Токарный станок, фрезерный станок, поля, животноводство и все прочее. Понятно. Ответ понятен. Вы говорите, средняя температура по больнице, но ведь полгода назад средняя температура, очевидно, была выше. Были выборы президента, и кажется, с... Наоборот, ниже. А, нет, выше. Ну, в смысле, что выше? Короче, выше была поддержка. Поддержка, да. А пенсия была 8-12 тысяч, так и осталось. Так а что случилось-то за полгода? Вот у меня теща, да, проработала всю свою сознательную жизнь учителя. Всю жизнь, да. Пенсия 12 тысяч рублей. Ну, вот, вы понимаете, это, может быть, грубо это будет звучать, это откровенное хамство и наглость дать такую пенсию человеку за то, что он всю жизнь сознательно учил детей. Мне просто интересно, куда эта поддержка за 6 месяцев ушла? поддержка, которая была в марте на президентских выборах, и то, что мы видим в Приморье, в Владимирской области и в Хабаровске? А вы знаете, если сейчас вот я из своего опыта, вот когда были эти выборы, я пригласил ЦДФ. Они взяли и отсняли все эти махинации. Да? Когда я избирался в Государственную Думу, меня опять тоже свинтили 6 раз подряд. Да? Но такого не бывает. А сейчас проведем социологический опрос в Курской области, а прошло 18 лет, как меня спилили, да? Ниже 70 почему-то не получается рейтинг. Да? Парадокс, правда? Вот. Так вот, что интересно. Рейтинг чей, уточню? Мой. А, ваш? Да. Я думаю, Путин. Там, где я на избирательные участки поставил ребят из ВДВ, ну, понятно, да? Там ниже 80-75% не было результата голосования. Но я ж не могу все избирательные участки воздушно-десантными войсками, бывшими ребятами перекрыть, да? А там, где их не было, там все. Там и минус. Да, давайте. Так вот, извините, я почему ушел от вопроса. Так вот, если сейчас вот посадить избирательные комиссии от А до Я на нары, а закон предусматривает, там немножко 2 года, ну нормально, там полгода пускай посидит, год, 2 года, и сделать это во все услышание, да, что вот эти вот получили соответствующие сроки. Все, Единая Россия зиро будет получать. Хотя создавал эту партию, вот сидит товарищ, за 3 месяца до голосования. Мы с вами встречаемся за... Но она тогда другая партия была. Это мы знаем, об этом поговорим, да. Встречаемся с вами за несколько дней до 25-й годовщины юбилея, одного из ключевых событий в вашей жизни и в жизни всей страны. Речь об октябрьских событиях 93-го года и противостоянии Ельцина и Верховного Совета. Вы заняли сторону парламента, как всем известно. Потом последовал расстрел Белого дома. Есть что-то, чего мы не знаем до сих пор о событиях тех дней? Вы знаете, я бы не называл бы дату государственного переворота юбилеем. И сложно называть юбилеем, где погибло более 300 человек. Это не юбилей. Это чистой воды государственный переворот. Вот у любого государства, цивилизованного тем более, есть основной закон, который называется Конституция. Если Конституция не нравится, парламент готовит новую конституцию, и через референдум эта конституция принимается, или абсолютным большинством, 2/3 парламента, принимается новая конституция. Тогда, в 1993 году, действовала конституция, и шло много разговоров о том, что ее следует в основной своей массе статьи изменить. Да, шел разговор о том, что подготовить новую конституцию и так далее, и так далее. Но противостояние дошло до того, что, помните, я говорил, что людей со слабоумием и властолюбием к власти допускать нельзя. И вот постоянное бодание. Я Руслан Имранович не раз говорил, Руслан Имранович. Это Хасбулат. Да. А вот это вот проще нельзя сделать. Пригласить Ельцина на съезд народных депутатов и откровенно задать вопросы. Борис Николаевич, что у вас за кадровая политика? Кого вы понаставили в правительство? Ну, я некоторых перечислю. Гайдар отдает в руки всю экономику страны, заведующий экономическим отделом газеты «Правда». Сейчас, извините, вас перебью. Мы сейчас очень сильно уходим в сторону. Хорошо. Вопрос был про конкретно события октября 93-го. Да, кадровая политика. Нет. Никуда. Что мы тогда не знаем? Оно к этому и придет сейчас. Дальше. Мы все видим, что лишили все абсолютно 100% населения сбережения, да, в Сбербанке. Дальше. За бесценок продаются порты, бюджетообразующие предприятия. Это называется приватизация. И вот на этом фоне Верховный Совет, ну и в целом съезд народных депутатов, а в соответствии с Конституцией, это высший государственный орган власти. Так вот, депутатов тех избирали не так, как сегодня избирают. Это были первые и последние честные выборы. И все здравомыслящие люди видят, что делают со страной президент и его коалиция. И вот на этом фоне и у меня то же самое возникали, так сказать, довольно жесткие и серьезные трения с президентом в плане того, что, Борис Николаевич, как это все понять? Зачем вы это делаете? Как-то недавно ответ на этот вопрос дал Чубайс. Он говорит, да, от приватизации мы не собирались получить деньги. Мы хотели, и самая главная цель была, вбить гвоздь в крышку гроба коммунизма. Александр Владимирович, понимаете? Александр Владимирович, вы хотели стать президентом в 1993 году? Вот когда меня назначили ИО, я тут же написал письменно и озвучил это с трибуны, что на предстоящих выборах, одновременных выборах парламента и президента я участвовать не буду. Чтобы никто не думал, что я кому-то подпиливаю стул. Слушайте, а как так получилось, что вы такой совестливый человек, говорите такие правильные слова, оказались на одной стороне с Макашовым и Баркашовым, один из которых хотел Сталинский Советский Союз, другой вообще хотел в Третий Рейх. Как вы оказались с такими людьми вместе? Ну, я не могу. Ну, вот вы понимаете, вот сам вопрос. Я оказался вместе с ними. Они пришли туда. Ведь дело в чем, я уже не раз объяснял, вот тогда вокруг Верховного Совета вот этого забора не было. Да. Дальше вся территория, прилегающая территория, заблокирована тройным кольцом отцепления. Колючая проволока, внутренние войска, милиция. Там и Баркашов оказался. Я его что, приглашал, что ли? Нет. Ну, от вашего имени в том числе штурмовали здание мэрии, Останкино, где были первые жертвы. А теперь вот видите, и опять вы тоже этого не знаете. А почему? 25 лет засаживало в сознание людей то, что не было на самом деле. Вот смотрите, вот да, заблокировали, да, отрезали все коммуникации. Я стою вот так вот у окна. У меня окна выходят на здание мэрии. Смотрю, идет демонстрация по Новому Арбату, тогда проспект Калинин назывался. И здание открывает автоматическую стрельбу по людям. Ваши действия, вы вице-президент, видите, как стреляют по людям. Что вы будете делать? Я не хотел бы оказаться в такой ситуации. Что видите, вы сделали? Я даю команду взять это здание, поймать этих уродов и сюда их. И все пошло. И все пошло. Ведь вот это противостояние возникло не случайно. Вы забыли о том, что на все высотные здания по периметру Верховного Совета посадили снайперов. И снайперы отстреливали кого? Сотрудников милиции, военнослужащих внутренних войск, военнослужащих армии, гражданское население. А средства массовой информации подавали это верфер, что снайпера Верховного Совета убивают сотрудников оцепления, которые находятся в оцеплении. А потом, спустя месяц, Марк Дейч, ваш коллега, ну, царство ему небесное, он умер, берет интервью у генерала КГБ, который ему объясняет и рассказывает, чьи это были снайпера и для чего они отстреливали сотрудников милиции и военнослужащих. А для того, чтобы дать в руки право Ельцину применить физическую силу. А неправильно ли вот было все в тот момент отмежеваться от этих людей? Вот сейчас там собираются на телевидении, по-моему, ТВЦ, воспевать героизм генерала Романова, да, который в Чечне получил тяжелое ранение, и сейчас уже 19 лет в невменяемом состоянии. Это Господь Бог его наказал. Расстрелом в Останкино он командовал. Погибло 46 человек и 114 ранено. Александр Владимирович, так а неправильнее ли было в тот момент от этих людей, которых Алексей сейчас упоминал, отмежеваться, потому что в итоге остались с ними? Нет, ну а как отмежеваться, когда они находятся на этой территории? Каким образом? Изловить и выдворить, находясь в плотном кольце оцепления? Вот как отмежеваться? Я не знаю, выпустить... Ведь, понимаете, вот от того же Терехова я давно уже сказал. Помните провокацию на Ленинградском проспекте, да? Около штаба... Да, напали на штаб, убили нескольких солдат, которые стояли в оцеплении. Да, изъяли оружие. На оружие спилены номера. А кто дал это? Где взял это оружие Терехов? Я же ему этот вопрос публично задавал. Ведь дело в том, что когда говорят, что Верховный Совет был вооружен до зубов, это неправильно и неправда. Когда Ельцин был председателем Верховного Совета, он создал службу обеспечения безопасности Верховного Совета. Сотрудники милиции штатные. И, разумеется, есть Рушпарк, где оружие выдается под роспись, табельное оружие. И кроме этого табельного оружия, при изъятии его из Верховного Совета Генеральная прокуратура больше не изъяла ничего. Потому что ничего не было. Стойте. И мало того, провели дотелескопическую экспертизу, из этого оружия никто и никогда не стрелял. Это какие-то детали, но мы знаем в итоге, но то, это, что это серьезные детали. Ну, хорошо, а если, говорить, более не деталь, человек, если говорить не о деталях, а более в общем смысле, почему так получилось, что ваш оппонент Борис Николаевич Ельцин, он сумел найти поддержку в правоохранительных органах, тоже генерал Романов, упомянутый вами. А вы, и в армии. Да, и в правоохранительные органы, и армия. А ваш призыв к летчикам лететь бомбить Кремль, известный всем. Ну, это эмоции. Так, это эмоции. Ну, хорошо, но это как пример. Да. А вообще вокруг вас... армия и правоохранительные органы. Вы понимаете, накануне, почему я сказал Макашову остановиться и не идти в Останкино? Вот когда мэрию захватили, да, вот эта вот буря эмоций, тут тем более вот стреляли по людям, я потом, мне дали послушать аудиозапись заседания в Кремле, где была дана команда, если они прорвутся, пойдут на Останкино стрелять и без всяких разговоров. Аудиозапись. Я даю команду тому же Макашову отставить, ни в коем случае в Останкино не идти. А мне разрешил Хасбулатов. И не то, что разрешил, а даже потребовал идти в Останкино и требовать эфир. Со мной народный депутат, вот они сейчас выйдут в эфир и будут рассказывать, что происходит на самом деле. Ведь круглосуточно, 24 часа. То есть ситуация часа. Вышла из-под вашего контроля? Ну, конечно. А как можно контролировать, когда это хаос? И ты находишься в этом хаосе. Как можно контролировать все процессы? Сейчас одну секунду мы прервемся на короткую рекламу и потом продолжим разговор про этот важнейший момент русской истории. Это программа «На троих» в эфире телеканала RTVI, ее ведущий Алексей Пивоваров. Тихон Дедко. Наш сегодняшний гость Александр Русской. Александр Владимирович, еще раз добрый вечер. Мы говорим про события октября 93-го. Вы начали, пока была рекламная пауза, вы начали говорить по поводу армии. Почему армия вас не поддержала? Так вот, что касается армии, вы понимаете, я вот до сих пор помню, что я принимал присягу на верное служение Родине, Советскому Союзу. И когда в Беловежье был подписан сговор по ликвидации Советского Союза, я понял, что у меня с Ельциным больше не по пути. Почему? Потому что у меня отобрали родину, отобрали страну, которой я присягал на верное служение. И вот тут все это, вот, так сказать, пошло и поехало. Подождите, но вы еще так с вот Ельциным ушли вот господа, 2 года после этого. Эти господа, которые я видел, я не буду перечислять их фамилии, ходили, щелкали каблуками перед Хасбулатовым, что они поддержат. А мало того, тот же Лебедь Александр Иванович прислал мне эту телеграмму: «Саня, держись, сутки, и мы в Москве». А потом, когда я нахожусь в Лефортово, через СМИ мне предлагают застрелиться. Ну, о чем тут говорить, понимаете? Ну, то есть вас... Это называется конъюнктура, это называется флаг на бане. Куда ветер, туда и флаг, понимаете? Ну, то есть вас и это то же самое случилось. Сейчас, одну секундочку. Я с Грачевым не разговаривал ровно 15 лет после этих событий. Нет, 10 лет. Если точно, 11 лет. Меня пригласил мой товарищ на свой день рождения. И там был Павел. Что вы думаете, он мне сказал? Он подошел, говорит: Саня, ты меня прости, пожалуйста, я не на того сделал ставку. Я говорю: Паша, не на меня надо было делать ставку, а ставку на страну. Потому что те, кто занял позицию Ельцина, в конечном итоге, через 2-3 месяца, полгода, получили пинка под зад. Он всех их выкинул. То же самое, что в 91-м году эти люди спасли Ельцина при ГКЧП, а в 93-м он их расстреляет. А что вы хотели бы сделать? Что бы вы сделали с Ельциным в случае вашей победы? Вы бы его расстреляли? Зачем? Я не кровожадный человек. Он просто бы ответил по закону, что сделал со страной. Это что, вы понимаете, ведь дело в том, что... И суд бы его расстрелял. Да. Я уже публично не раз говорил, если бы Горбачев не был бы размазнёй и слюнтяем, а для этого есть Конституция СССР и Уголовный кодекс, вот эти троицы, уже, наверное, прав бы давно бы истлел еще тогда. Троица какая вы имеете в виду? Кравчук, Шушкевич и Ельцин. Подождите, вы сказали, что когда развалился Советский Союз в Беловежье, подписали соглашение. Не развалился, вы поняли... развалили. Хорошо. Вы сказали, что вы поняли, что вам с Ельциным не по пути. Беловежье 91-й год. Да. Вы с Ельциным после этого еще 2 декабрь. Года. Декабрь. Я тут же написал заявление о сложении полномочий. Но мне был тут же задан вопрос. Вы были вице-президентом после этого при Ельцине? Нет. Нет, вы о чем вы говорите? Это декабрь 91-го года. Вы стали вице-президентом до этого, но вы же потом еще 2 года оставались. Так я, чтобы дослушать, я вам говорю. Когда я его провожал в Белоруссию, естественно, я остаюсь здесь, Мне будут задавать вопросы журналисты, где президент. Он мне сказал, мы улетаем в Минск подписать сотрудничество и взаимодействие в областях экономики. А утром, как и все, я узнаю, что больше Советского Союза нет. Вы знаете, я не привык, чтобы меня обманывали, и потом я с уважением ко всем отношусь, в том числе и к самому себе. Я написал заявление. Я складываю полномочия. Ельцин, вручая ему это заявление, задал мне вопрос. Вы будете обосновывать это заявление на съезде народных депутатов? Я говорю, да. Заявление было порвано и брошено в корзинку. И так еще два раза. И вы, тем не менее, не выступили публично, оставались вице-президентом? А как я выступлю публично на съезде народных депутатов? Для этого надо иметь основания. Я выступил на Верховном Совете, когда ратифицировали Беловежский сговор. И просил депутатов не голосовать. А в президиуме сидел Ельцин и Горбачев. Говорю, потому что это преступление против нашей страны. Не проголосовали 7. А та же фракция КПРФ, которую возглавлял Рыбкин, а в 93-м году он сбежал из Верховного Совета, да, проголосовала все 100% за. А сегодня господа КПРФ ходят с флагами «Возродим СССР». Вы знаете, я на всю эту политическую проституцию, ну, очень тяжело смотрю и тяжело воспринимаю. А вы тоже считаете, что распад Советского Союза – это крупнейшая геополитическая катастрофа? Конечно. Главное. Конечно. И дело в чем? Если бы был Советский Союз, не было бы Югославии, бомбежки Югославии, не лишена бы государственности Ливия, Ирак, Сирия. Не было бы этого ничего. Александр Иванович, вам не кажется, почему? Что для того, чтобы развалился Советский Союз, создались силу. Объективные причины, и он не мог не развалиться в 91-м году? Ну, как это не мог? Ну, вы понимаете, в чем дело? Если бы президент СССР, еще раз повторюсь, не был бы размазнёй и слюнтяем, я не стесняюсь этого, и не подыгрывал Западу в холодной войне, с Советским Союзом было бы все в порядке. Но у него деньги закончились. Понимаете? У него надо просто было реформировать экономику страны. Надо было переходить к новым формам экономических отношений. Я не раз встречался со специалистами, ну, я скажу, высочайшего ранга в Госплане СССР. Да? И когда нас избрали с Ельциным, я его просил, говорю, Борис Николаевич, ради бога, не трогайте Госплан СССР. Поставьте им задачу. Создать модель перехода к новым формам экономических отношений, к рынку. И если бы мы по тому же Кейнсу, да, научному специалисту в области управляемой рыночной экономики, перешли бы именно к управляемой, мы бы в таком идиотском положении не были. Мне еще одно уточнение. А республики, которые же не хотели быть в составе Советского Союза, с этим что? Танки? Нет, минуточку. Принимается закон, те территории, которые отошли по указу Ленина, возвращаются назад. Не понял, что закон. Про указ Ленина. Ну, та же Украина, ну, Донецк, это территория российской. Вот то, что находилось на территории Российской империи. Но это же война. Но о чем вы говорите? И это покруче Югославии. Ну, о чем вы говорите? Ну, надо быть последователем. Поэтому я вам говорю, что национальная идея, идеология, направленная, прежде всего, мы создаем и формируем мощное государство, которое никто не имеет и никогда в жизни не позволит себе тронуть. Ведь посмотрите, запросто могут арестовать в Соединенных Штатах нашего гражданина и делать что с тем угодно. Да? Та же Украина, посмотрите, что делает. Ну ладно, там Соединенные Штаты, это сверхдержава. А это что? Понимаете? Сформулировать все это можно было проще. Ведь дело в том, что вы все забыли, что самое главное, что сделал, в кавычках главное, Горбачев, он убрал 6-ю статью. Тем самым разрушил вертикаль власти. Это руководящая, направляющая роль КПСС. Да, разрушил вертикаль власти, не создав новую вертикаль. И не создав новую вертикаль, и пошло все это, поехало. Понимаете? Все надо было делать с точностью до наоборот. Я вот сейчас вас слушаю и понимаю, что, знаете, Александр Владимирович, при всем уважении, если бы было, как вы говорите, в Советский Союз бы развалился в такой крови, которая, по сравнению с которой Югославия показалась бы детским лепетом. Ну, о чем вы говорите? Ну, как бы вы удержали там Донецкую область, о которой вы говорите, другие территории, которые уже не были в России? А сейчас что, там не кровь, что ли? Но сейчас там кровь. А что, в Луганске там не кровь? А посмотрите, сепаратизм в союзных республиках, это что, не кровь? Это что, не кровь? Это все зависит от главы государства, понимаете? Вернемся к Ельцину. Если бы Ельцин построил систему планового перехода к рыночной экономике, не разбазарил бюджетообразующие предприятия и отрасли промышленности и сельского хозяйства, если бы приватизация прошла на конкурсной основе, и люди бы, получив в траст, в управление, выплачивали реальную стоимость того, что потом будет принадлежать им, у нас бы не было бы сегодня социальных проблем. У нас бы была бы нормальная экономика. А в итоге из-за чего мы хромаем, как хромая утка? У нас экономика никакая. Никакая. Мне хотелось бы вернуться. Зайдите к себе, минуточку, зайдите к себе домой. Стиральная машина чья? Холодильник чей? Плита, на которой вы готовите кушать, чей? Холодильник чей? Как советская автомобиль, на котором вы ездите, чей? Ну, конечно, мы ничего не способны сегодня делать. Да и советская экономика уже к концу тоже была не способна сделать конкурентоспособную стиральную машину. Значит, ее надо было реформировать. Реформировать, а не разваливать. Смотрите, у вас в 93-м году ситуация просто с толпой вышла из-под контроля, а в 91-м... Она что, была под контролем, что ли? Кто-то мог ее контролировать? Ситуация уже развивалась, развивалась во многом смысле не во многом управлении. Смотрите, президент СССР, у него есть аппарат, да, администрация президента, правительство СССР, съезд народных депутатов СССР. Ладно, я чувствую, никто их не заблокировал. Мы с вами втягиваемся в электроэнергию, которая будет длиться годами. Систему связи. Руководите страной. Руководитель. Про 91-й вопрос. Александр Владимирович, если позволите, про 91-й год. А это было чистой воды предательство. Если позволите, про 91-й год и про Ельцина несколько месяцев назад, это было, по-моему, как раз в очередную годовщину событий августа 91-го года, в средствах массовой информации был небольшой скандал, когда цитировали вас и Хасбулатова о том, что якобы Ельцин в те дни ушел в запой и собирался бежать в посольство США. А как же он ушел в запой, если все мы знаем прекрасно и видели в кадры, где он стоит на танке и вроде как не в запое? А вы кадры видели в интернет, скажем, попурри Ельцина при визитах в зарубежные государства? Минуточку, тормозим. Может себе такой попурри позволить канцлер Германии, президент Соединенных Штатов, президент Франции? Вот такой попурри может себе позволить? Ну, сейчас президент США себе много всего позволяет. Нет, Александр Владимирович, я вас понимаю, но просто вопрос имеет не об этом. А именно пьяные попурри могут себе позволить вышеперечисленные? На мой взгляд, нет. Нет. Но а почему президент России может себе это мы позволить? Мы про 91-й год спрашиваем. Это не 91-й. Нет, мы сейчас спрашиваем про 91-й. А вы нам рассказываете про 96-й. Это все время, пока он находился у власти. Я а теперь 91-й год, я вам объясняю. Значит, ситуация, скажем, днем все нагнетается и нагнетается. Вы помните, я надеюсь, это, да? Все время проходит информация, что будет применен штурм этого здания. На улицах танки, боевые машины пехоты, десанта, вооруженные силы. Было это? Было. Состояние главы государство в государстве. Есть еще Советский Союз и есть Россия, да? Я ничего не придумываю. Я когда смотрел на них, когда проходит эта команда, и вот они на перегонки в бомбоубежище Верховного Совета, а мы все остаемся наверху. Мало того, я как-то опустился, говорю, Борис Николаевич, это ложная информация. Смотрю, готовится машина к Коржаковым. Я говорю, куда вы собрались? Александр Иванович, если будет штурм, мы сейчас уйдем в американское посольство. Ну, в итоге Ельцин отказался туда уходить. Раз. Дальше. Это же говорит Хасбулатов. Два. И когда он мне сказал, что мы готовимся отъехать в американское посольство, я поднялся к Ельцину. Я говорю, Борис Николаевич, давайте я слетаю в Форос за Горбачевым. Угу. Он, как ты туда доберешься? Тебя даже не пропустят в аэропорт. Я говорю, это мой вопрос. Ну, действуй как хочешь. Я самостоятельно принял решение, я шел по коридору, навстречу мне Примаков Евгений Максимович. Александр Александрович, ты куда собрался? Я говорю, Форос, и я с тобой. Ну, я взял с собой Дунаева, бывшего министра внутренних дел, и 20 человек из спецназа внутренних войск. И мы поехали в аэропорт. Захватили самолет, чей? Самолет Янаева. Он был недозаправлен. Прилетели туда. Дали команду поставить танки на полосы, чтобы мы не сели. Мы успели сесть. Мы полетели в неизвестность. А дальше от Бельбека до Фароса ни много ни мало почти 30 километров. 42, если точно. Я приезжаем туда, стоит Язов, министр обороны, и стоит Владимир Александрович Крючков. Я спрашиваю их, а что вы здесь стоите? Говорят, нас туда не пускают. Я говорю, а как это не пускают, если он арестован? Говорит, кто его арестовывал? Идите, может, вы пройдете. Я подошел, идет навстречу Медведев, начальник службы безопасности Горбачева. Я говорю, Михаил Сергеевич арестован? Говорит, никто его не арестовал. Проходите. Вы, Александр Иванович, проходите. Понимаешь? И когда я пришел туда и говорю, Михаил Сергеевич, а как же вы говорите, связи нет, и тут же беру трубку, поднимаю, коммутатор отвечает. Я говорю, соедините с Ельциным. Меня соединяют. Я говорю, Борис Николаевич, я здесь. Вот предлагаю Михаилу Сергеевичу моим, он хочет улетать своим, я говорю, полетим моим самолетом. И мы прилетели в Москву. Если бы я этого не сделал, я не знаю бы, чем бы все это закончилось. Александр Владимирович, вот понятно, что вы обижены на Ельцина, понятно... Да я не обижен, ради сейчас, секундочку, дайте я задам вопрос. Я тогда на всех должен обижаться, хорошо. И на Путина, как вы, и на Ельцина. Как вы все-таки оцениваете его эпоху? Ведь не может быть такого, что все черное, правда? Эпоха абсурда, вот так я оцениваю это. Абсурда? Абсурда. Я еще раз вам объясняю. Всегда надо смотреть по итогам. Если до 93-го года у него был самый главный аргумент, съезд народных депутатов, Верховный Совет мешают проводить экономические реформы. Вы слышали об этом? Слышали. С 93 по 98 год не было этого съезда народных депутатов и Верховного Совета. Кто мешал проводить реформы? Куда закатили страну в 98 году? В состояние дефолта. Это самое позорное явление в экономике. Неспособность платить по внутренним и внешним долгам. Но потом страна вышла из этого дефолта. Тот, кто вытащил из дефолта Примаков, Евгений Максимович, получил от Ельцина пинок, а не спасибо, за то, что кто-то Ельцину в ухо вдувал, что Примаков собирается быть президентом России. Как назвать этот период, когда растащили все национальное достояние страны? Зайдите сегодня в интернет и посмотрите список журнала Forbes. А потом посмотрите биографию этих всех людей. Но вот для этого периода биография. Есть два распространенных названия. Александр Владимирович, просто естественно, по вопрос названия. Человеческий. Интересно. На каком основании национальное достояние стало принадлежать всякого рода шантропе? А иначе ее назвать нельзя. На каком основании? А залоговые аукционы, помните, да? Когда за бюджетные деньги... Выставлял здесь деньги, якобы это мои, и я получал глиноземный комбинат, металлургический комбинат и более деньги не возвращал. Вам нужны эти миллиардеры? Мне не нужны. Мне нужна страна, мне нужен народ, который живет достойно. Мне нужно бесплатное образование, бесплатное здравоохранение. Мне нужно, чтобы выпускников высших учебных заведений выпускали не на улицу, а давали людям работу. Понимаете? Залоговые аукционы, вот, мне вам нечего возразить. Понимаете? Вот. А залоговые аукционы – это чистой воды воровство, наглое циничное. Это признают и многие из тех, кто в этом участвует. Понимаете? Ну, кто это делал? По чьим патронажам это делалось? Вспомните, что сделали с вооруженными силами. Я армейский человек. Офицеры работали таксистами по ночам, грузчиками, а жены – челночницами. Потому что зарплату не платили. А это не абсурд, когда ударные корабли Северного, Черноморского и Тихоокеанского флота продали за 3 копейки. Вы знаете, сколько в бюджет поступило от продажи этих кораблей? 7 тысяч долларов. Всего-навсего. Это не абсурд? Скажите, вот вы говорите, что как назвать это время? Есть два словосочетания, которые используют противоречащие друг другу. Одно – лихие 90-е, другое – 90-е – время надежд. Что вам ближе? Я никогда не говорил, что это время надежд. Никогда. То есть, скорее, лихие. И не лихие это, а время абсурда и разграбления страны. Политического абсурда и разграбления страны. А время Путина – это какое время? А время Путина, вы знаете, объективно говоря, ну, наверное, лучше меня никто не знает, в каком состоянии Путин принял страну. Потому что я видел, как это все происходило. И вытащить страну хотя бы на этот уровень, на котором мы находимся, ну, я вам скажу, непросто. Непросто. Но вместе с тем, вот сегодня надо вести себя несколько иначе. Я имею в виду в плане реформирования экономики. Надо распрощаться с либерализмом раз и навсегда. Надо включить механизмы рыночного управления экономикой. Путин все время говорит о развитии малого и среднего бизнеса. Но при такой ставке кредита невозможно развитие малого и среднего бизнеса. Назовите мне государство, у которого нет государственного банка. Это Россия. У нас Центробанк – это не государственный, это частный банк. Сейчас, подождите. Понимаете? Дальше посмотрите, что произошло с рублем. Я еще в 92-м году написал монографию «Конвертация рубля». Не уходите в экономические вопросы, потому что здесь вам очень многие очень аргументированно возразят. И в чем возразят? Что у нас государственного банка нет? Это кто мне возразит? У нас есть Центральный банк. Это не государственный банк. Откройте Конституцию. 75-я статья. Центробанк действует вне органов власти. Назовите мне государственный банк, который действует вне органов власти. Сейчас, секундочку. Я не хочу с вами втягиваться в сугубо экономическую дискуссию, потому что я не силен в экономике. Я, если вы мне позволите, если ты мне, Тихон, позволишь, могу вам коротко описать свои ощущения от того, что вы говорите. Так. Вы мне очень симпатичны как человек. Так. Многое из того, что вы говорите про несправедливость 90-х, про нищенские зарплаты, это все полная правда, с этим странно спорить. С другой стороны, это какой-то компот, извините мне это слово, из каких-то мифов массового сознания про то, что Советский Союз не мог не развалиться, про то, что можно было по-другому пройти эти реформы и сделать так, чтобы все это управлялось госпланом. Мне кажется, я не говорил, чтобы управлялось госпланом. Популизм. Вы говорили госплан. Нет, я сказал, госплану поручить разработать концепцию перехода. Хорошо, предположим, я ошибаюсь, да. Предположим, вы правы. Да. Имеем то, что имеем. В 2011 году Путин принимает решение снова вернуться в президенты, происходит Болотное. Как вы к Болотной относитесь и к Навальному, например? К Навальному я отношусь плохо. Почему? Почему? А мы уже исторически не раз проходили, когда политик или политический лидер, финансируемый извне, пытается что-то сделать. Ну, тоже 1917 год. А 2011-й. Да, давайте что про 11-й. Стало с Российской империей. Хорошо, давайте про 11-й. И то же самое сегодня Навальный финансируется извне. И кроме баламутства я ничего не вижу абсолютно. А где конкретное предложение, что сделать в этой ситуации? Вот с теми выборами, которые сегодня происходят, я в корне не согласен. Я уже об этом не раз говорил. Это профанация. Ну что такое его губернатора, которому дали в руки административную власть, средства массовой информации, силовые структуры и тот кандидат, у которого ничего этого нет. Ну что это за выборы, да? Или вот эти подтасовки, перебросы и все прочее. С этим надо заканчивать раз и навсегда. С этим я не могу спорить. Мне, если позволите, вопрос совсем из другой области. У нас, знаете, Александр Владимирович, много зрителей в Соединенных Штатах, и там около месяца назад с большими почестями хоронили Джона Маккейна, сенатора США. судьба которого чем-то похожа на вашу. Вы, как и он, были во время войны сбиты, причем дважды, если не ошибаюсь, были в плену. Нет, вы... я пятикратно в плену не был. Нет, один сказал, говорит, что я четыре раза был, Александр, другой Александр говорит Владимир, три. Я вы не говорите сказал, что... два. Нет, два раза, нет, я сказал, что вы сбиты, два раза были в плену. Да. Вы же были в плену в Афганистане? Был, да. Вот, собственно, об этом я вы и говорил. Вы не в Афганистане, в Пакистане. В Пакистане, ну, да. Во время афганской во время войны. Во время войны в Афганистане. А как вы относились к Джону Маккейну? Ну, как я могу относиться, если со стороны этого политика не то, что неуважительно, а хамское отношение к стране, которая пытается наладить дружественные отношения. Ну, как относиться? Маккейн враг и точка. Да не враг, я не сказал, что враг. Я просто относился к нему плохо. Угу. Потому что он ничего не воспринимал в плане того, что наладить нормальные дружеские отношения. То есть его эта принципиальная позиция, заключающаяся в том, что, как он говорил, он-то как раз разделяет в России страны и государства, вам в Соединенных Штатах я знаю много ветеранов Вьетнамской войны. Угу. Даже будучи губернатором, я выпросил военное инженерное оборудование для строительства безопорных конструкций. Но если смотрели «Боря в пустыне», ангары для самолета и все прочее. Вот это я использовал для строительства коровников, свинарников, птичников. Военное инженерное оборудование Соединенных Штатов. Оно не продается. Мне продали. Я многих знаю, тех, кто воевал во Вьетнаме. Но вот такого, скажем, неуважительного отношения к нашей стране со стороны тех ребят я никогда не слышал. Я никогда не слышал. Да, можно занимать жесткую позицию, да, отстаивать свое мнение, но хамить нельзя. А как вам кажется, США в целом для нас сейчас, для России сейчас, это враг, противник или недооцененный партнер, например? Ну, скорее всего, недооцененный партнер. Почему? Потому что в некоторых вопросах надо действовать адекватно, чтобы не было никому повадно хамить и делать то, что делают они. Надо действовать адекватно. А кто действует неадекватно? Мы действуем неадекватно. Россия действует неадекватно? Мы действуем неадекватно. Например? Надо всегда отвечать тем же, что получаем мы с той стороны. Но взять хотя бы ту же Сирию. Ту же Сирию, да. Мы вошли туда помогать легитимному правительству Сирии на основании закона. Нас пригласили. Все остальные, вся остальная коалиция, которая там находится, они там находятся вне закона. А то, что находится вне закона, либо туда не допускается, либо уничтожается. Ошибка Владимира Владимировича заключается в том, что когда мы вошли, надо было не сейчас ставить С-300, а еще тогда надо было поставить С-300, С-400 и всем сказать, ребята, а теперь пересекать границу Сирии нельзя. Кто пересечет, будет сбит. Пересекли, сбили. Вот тогда будет нормальное отношение. А когда мы все время ноты, протесты и вытираем сопли, понимаете, это побуждает сделать это неоднократно. И вот мы это и видим. Да. А, кстати, к разговору о том, что пересекли... Мы один самолет потеряли. Я ровно про это хотел спросить, Александр. Про Ан-26, да. Теперь получили Ил-20. Вот, да. Ил-20-то, он же был сбит сирийскими, значит, военными. А Россия, тем не менее, обвиняет в этом Израиль. Кто, на ваш взгляд, виноват в гибели? Вы как боевой летчик, скажите. Я объясняю. А зачем сирийцам разрешили организовать противовоздушную оборону нашего аэродрома, когда у нас там есть свои средства ПВО? Зачем? Это зачем? Раз. Но это вопрос главкома ВВС. Я так понимаю, что это не оборона нашего аэродрома. Это оборона Сирии как таковая. Я понимаю. ПВО Сирии. А зачем прикрывать зону аэродрома, ну, скажем, дружественной ПВО, сирийской ПВО? То есть, условно говоря, их там быть не должно, потому что там есть... Во-первых, должно быть четко разграничена функция обеспечения противовоздушной обороны и так далее, и так далее. Но здесь надо рассуждать несколько по-другому. Вы в курсе вообще, что главком ВКС, ну сейчас они так называются, воздушно-космический танкист? Нет, я не знал об этом. А я вам говорю об этом, да? Танкист. Чистый танкист. Сухопутный офицер. Я как-то он не может справиться? Я как-то шутил и говорю, просто не очень в курсе. А давайте главнокомандующим военно-морским флотом назначим военного автомобилиста. Да? Или я всегда шутил, говорю, знаете, это то же самое, что меня руководителем Большого театра назначить. Я бы с балеринами как бы разобрался бы, да, и справился. А вот все, что остальное делать, я не знаю, понимаете? Каждый должен заниматься своим делом и нести ответственность. Мы вообще страна безответственная. Я уже не раз говорил, а кто ответил и кто дал полномочия тем, кто уничтожил Советский Союз? Сейчас пойдем по второму. Никто не ответил. Кто ответил за расстрел парламента страны? Никто не ответил. Дальше. Кто ответил за приватизацию, разграбление страны? Никто не ответил. У нас никто ни за что не отвечает. Александр Владимирович, простите, пожалуйста. Мне так, на самом деле, приятно с вами говорить. Вы мне так по-человечески симпатичны. Думаю, Тихон меня поддержит. У нас, к сожалению, заканчивается время, поэтому, если можно, последний вопрос вам зададим. Как вам кажется, если бы тогда, 25 лет назад, в 93-м году, вы бы приняли другую сторону, кем бы вы сейчас были? А вы знаете, вот когда меня спрашивают, вот что вы оцениваете в своих действиях с правильных позиций? Отвечаю, я никогда ни под кого не прогибался и прогибаться не собираюсь. Ну, вот так я воспитан. В семье кадрового офицера. Самое главное, не прогибаться, а гордо смотреть вперед и открыто говорить, что на самом деле происходит и почему это делать можно, а почему это делать нельзя. То есть вы поэтому, не можете сказать, если бы я тогда прогнулся под то, что называется реформы, я бы считаю, что я потерял бы элементарное уважение людей. А я не прогибался и не собираюсь прогибаться. Понимаете? Но посмотрите, что сделали со страной в конечном итоге. Все понятно. Александр, не согласен с большей половиной того, что вы говорите, но разговаривать с вами очень приятно. Александр Рудской в программе «На троих» на РТВ. Спасибо вам. Спасибо большое. Ведущий эфир Алексей Пивоваров. Тихон Зятко. Спасибо. Счастливо.